Глава 4. В Адмиралтействе. Едва начало рассветать, как на одном из эллингов Адмиралтейства уже начали собираться рабочие, плотники, кузнецы, столяры, канатчики и другие. По самой середине эллинга или деревянного сарая, освещенного окнами сверху и с боков во всю длину его, стоял огромный остов новостроящегося корабля. Он походил на ободранный скелет какого-то чудовищного зверя с торчащими кверху ребрами. Кое-где засопели разводимые переносные горны, взвизгнул рубанок по дереву, звонко врубился топор в сухое длинное бревно. Со стороны Невы через открытую стену эллинга виднелась река, покрытая судами. Противоположный берег зеленел деревьями, кое-где среди зелени белели маленькие мазанковые постройки начинающегося города. Через несколько минут около корабля работали уже сотни народа, жужжа точно пчелы в ульи, облепив его, как мухи, со всех сторон. Наш знакомец, Гурсавич, распоряжался плотниками, обтесывавшими бревна, и работал топором вместе с другими. Сегодня он явился на работу, приодевшись почище, какой-то торжественный, молчаливый и бледный. Причину такого состояния Гура вы легко угадаете, так как плотник решился, наконец, подать свою челобитную на сенат самому царю в руки. Он уже отдал подьячему кровные прикопленные деньги, 50 рублей. А теперь несет и свою голову на суд грозного государя. В этот день ждали царя в Адмиралтействе, в котором помещалось много мастерских и складов, касающихся до морского дела. Но это было такое обыкновенное и частое дело, что никаких приготовлений для приема царя не было. Каждый день все неуклонно должны были находиться на своих местах из боязни внезапного посещения великого работника, у которого не было долгого суда за неисправность, а дубинку в руки и пойдет с руки разделка. Гур был особенно внимателен и к работе других, и к своей, добивался необыкновенной чистоты и точности, делал замечания и указания без крику и прибауток, как всегда, а тихо и степенно. «Что ты, Гурт наш? Ровно на духу был», — переговаривались рабочие. «Дивимся и мы, принарядился и старается. Царя ждет. Не в диковинку ему царь встречал царя и в пасконной рубахе. Не в кумовья ли звать хочет? Ребята-то у него уж большие, новых нет. Дочка у него за офицера просватана, да что-то дело затянулось. Вот скорее, что по этому случаю чего-нибудь просить хочет. Царь Гура любит, сделай. Я слышал, братцы, что засудили Гура. Жалиться царю хочет, — сообщил один рабочий. Быть того не может. Наши плотники видели, как Гур с подьячим возжаться стал. Сытного рынка взял. О, какие с Гуром дела! А топоры во время разговора тюкали да тюкали, обтесывая длинные бревна. Но вот где-то на ближней гауптвахте забили барабаны дробь, послышался протяжный крик команды. «Не как царь припожаловал!» Пронесся говор по эллингу, и все заходило живее, приободрилось. Гур перекрестился в ту сторону, где стояла церковь Троицы, и ощупал у себя за пазухой завернутую в платок челобитную. Это был действительно царский приезд в Адмиралтейство. Соскочив с небольшой тележки, он первым делом прошел в канцелярию и, осмотрев дела, отправился в обширные пеньковые амбары, куда складывалась пеньковая пошлина, которую были обложены все русские города для потребности возникающего флота. Его не сопровождал никто. Одетый в зеленый мундир и высокие ботфорты, Петр шел, опираясь на свою историческую трость. Вдруг за углом одного из амбаров он услыхал разговор. «Понапихал царь этих нехристи, немцев. Они и прижимают православных. Ах ты, грех, ведь надо голландцу глотку заткнуть. Не дашь, чистый грех выйдет. обирай всю пеньку да назад и вези. А там за Калугой недоимка будет. Царь опалу свою положит, что пеньку поставили худую. Да какого ему еще рожна нужно? Нечто это не пенька. Пенька хоть куда, да коли царский браковщик забраковал, так значит худа. Ничего не поделаешь. Не волочиться с ним по судам. Мне не способно здесь долго жить. Все одно растрясешь, машнут. Лучше сразу дать, да и шабаш. Да много ли ему псу надобно? Рублев десятка вылетит, это как есть. Нечего делать, надо раскошелиться. Говоривший крякнул и замолк. Петр, приостановившийся, когда услышал первые слова, вдруг вышел из-за угла и увидел двоих купцов, из которых один раскручивал кожаную мошну, чтобы достать деньги. — Вы что за люди? Откуда вы? Зачем здесь? Купцы опешили от такого неожиданного появления постороннего человека и, не зная Петра в лицо, но подумав, что это кто-нибудь из военных начальников Адмиралтейства, низко ему поклонились. — Мы, ваша честь, из Калуги. Я Алферов, купец. — А это кто? — Петр указал на другого. — Это мой приказчик будет, Фролов Семен. — Какие же у вас дела случились в Петербурге? — Да пеньку калужскую привезли, что с Калуги по царскому указу полагается. — Ну и что ж, сдали? Добрая пенька? — Пенька-то добрая, только тут маленькая запиночка вышла, одначе сдадим, Бог даст. Купец боялся сказать правду, не желая нажить хлопот. — Какая ж запинка? Браковщик не берет, что ли? Теперь царь, кажись, верного человека поставил, знающего. Его не купишь посулом? Купцы переглянулись между собою и едва заметно усмехнулись. — Кто его знает? Может, оно и так. — Бракует, что ли, пеньку-то? — Браковать не бракует, а только... — Что только-то? Ты говори прямо. — Да что тебе, ваша честь, до наших делов? Мы в твои дела не вяжемся, сдадим. — Я потому спрашиваю, что поставлен присматривать за браковщиком и не давать сдатчиков в обиду. Хорош, что он хорош, а все присматривать надо. Потому и хорош, пока смотришь за ним. — Ой, Ли, да ты, ваша честь, не обманываешь? — А что мне тебя обманывать? Говори прямо. Браковщик взятку взять хочет. Черные решительные глаза Петра уставились на купца, так что тот не мог вынести их взгляда. — Хочет, милостивец, хочет. Заступись ты за нас, сирот. Пеньку привезли добрую и мерно, и мягко, что твой шелк. А он нехрест всю захаял, да в угол свалил. Везите, мол, назад. А я, мол, царю доложу, что Калуга худую пеньку доставила. Легкое ли дело до царя дойдет? Не пойдет царь пеньку осматривать, да и не увидит, как немец увести велит. Теперь вот раскошеливайся на 10 рублев, чтобы ему глотку заткнуть. Совсем он нас разоряет. Заступись, коли тебя царь на то поставил. Купцы низко начали кланяться Петру, а тот, сжав дубинку в руке, круто повернулся к амбару, где работал голландец, приемщик пеньки. — Добро. Пойдем со мной в амбар. Я ваше дело разберу. Купцы едва поспевали за быстро шагавшим царем, они сами струсили от внезапно вспыхнувшего гнева этого начальника. И по властному тону, какой проявился в восклицании его, им пришло в голову, уж не царь ли это? Что-то похож он на того, каким его описывают. Эта догадка нисколько не обрадовала купцов, а, напротив, повергла их еще в больший страх. А что, как немец-то вывернется, как ни наесть? С царем не шути! За извет, пожалуй, и головы не сносить! Попались наши головы, вот беда-то! Может, по-нашему пенька-то и хороша, здесь другое требует. Правду говорят, что в Питере и стены с ушами. Через полминуты Петр и купцы уже подходили к амбару с широкими открытыми воротами, из которых неслась пыль и характерный запах трепанной пеньки. Царь как буря влетел в амбар и прямо обратился к голландцу-приемщику в кожаной куртке. — Менгер, привезли пеньку из Калуги? Голландец почтительно снял шляпу и вытянулся перед царем, побледнев от неожиданности. — Привезли, ваше величество. — Хороша пенька. Ты ее принял? — Не принял, ваше величество. Перемочено. Пряди рвутся между руками. Худо трепано. — Хорошо сделал. Ты у меня слуга верный, а покажь-ка мне ее. Голландец, дрожа от страха, повел царя в угол амбара, где у него был сложен брак. Но купцы, выглядывавшие в ворота амбара и узнавшие, наконец, что это царь, закричали: «Не туда, всемилостивейший, ведет тебя! Не там наша пенька сложена! Наша калужская, и вот где!» Петр махнул им рукой подойти, и купцы, подбежав, пали перед ним на колени. «Не посетуй, государь, на нашу простоту! Никогда твоего лика не видали, мужики мы простые!» «Встаньте! Где ваша пенька?» Купцы вскочили на ноги и побежали к углу. «Вот, государь, наш пенька! Посмотри милостиво сам!» Петр пошел смотреть пеньку, а голландец, бледный и с трясущимися от страха губами, не в силах был ни стронуться с места, ни сказать слова в свое оправдание. Царь живо стал хватать пробы, мял их и дергал, встряхивал, рассматривал, перебрал пробы из всех мест партии и, взяв, наконец, большой пук, подошел к помертвевшему голландцу, ткнул ему в лицо пенькой и, схватив за шиворот, начал отделывать дубинкой, приговаривая: «Ах ты, черт голландский! У тебя, пожалуй, такого и шелку нет, как эта пенька! Ты хотел меня в глаза обмануть! Ты людей напрасно прижимаешь, чтобы взятку сорвать! Зато я тебя в чести держу, да большое жалование даю! А ты что делаешь? Вот тебе взятки! Вот тебе!» Голландец вертелся, как червяк, в могучих руках царя и жалобно просил о пощаде, а полумертвые от страха купцы и рабочие не смели двинуться с места, глядя на царскую расправу.